Неоднозначная помощь. Они услышали его раньше, чем увидели. Свое первое впечатление о клинике, когда подъезжали на велосипедах следующим утром сразу после рассвета. Никакой ночной прохлады, которую могла бы выпить заря, и воздух уже пропитан влагой. Им стал скрежет металла по металлу, свист, напоминающий гудок поезда, горестный глухой стук и выкрики. Рози не могла понять, по-тайски или по-бермански, зато поняла без тени сомнения, что это бранные слова. Она предположила, что кто-то кричит на дерущихся или, может быть, брачующихся кошек, хотя до сих пор они видели в Таиланде только собак, и снова собак, и опять собак, и никогда в жизни она не слышала, чтобы собаки издавали такие звуки. Пронзительный скулёж, скорее визг, чем вопль. Может, какое-то насекомое? В таком случае оно должно было отличаться значительно более крупными размерами, чем Рози готова была представить себе в такую рань. Обезьяна? Армия лягушек? Нападение дикого зверя? И действительно, когда они с Клодом добрались до устья убитой подъездной дороги, ведущей к клинике, перед ними предстали изгвазданные сажей, запятнанные грязью пятки и расчесанные до красноты щиколотки, отчаянно легавшиеся и принадлежавшие телу, полностью поглощенному хищной рычащей утробой. Когда картина сражения, наконец, явила себя во всей красе, его суть оказалась стара как мир. Но звери были ни при чем. То было противостояние движения стазису старческой дряхлости юному упорству. А утроба принадлежала не зверю и не человеку, а механизму, древнему, некогда бывшему грузовичком-пикапом. Из-под открытого капота доносились ругательства механика, и двое маленьких детей хихикали в кабине. Один сидел на полу, обеими руками нажимая и отпуская, в основном одновременно педали, другой крутил и вертел ключ зажигания, с большим упорством, чем требовалось, явно выполняя распоряжение старшего. Назвать эту конструкцию грузовичком было бы слишком великодушно. Скорее ржавчина, чем мотор, скорее грязь, чем транспортное средство. И явно не того рода, который можно просто смыть хорошей жесткой щеткой, поскольку у Рози было подозрение, что грязь выполняла несущую функцию. Когда-то давным-давно кузов был зеленым и, вероятно, симпатичным. То был один из пикапов 50-х годов с обтекаемыми формами и скругленными колесными нишами. И на родине, в США, его наверняка принарядили бы покрышками с белой полосой и хромированными радиаторами. Потратили бы на реставрацию 1000 часов с ватными палочками и мягкими тряпочками в руках. А потом вывели бы на парад в честь 4 июля. Этот пикап ничуть не был похож на те. Очевидно, и работал не так. Грязный пикап исторг из себя еще более грязного механика. Женщину. «Вы новый доктор?» «Я Рози Уолш. Это моя мой сын». Запнулась она. «Клод». Она бросила на него взгляд, пытаясь извиниться глазами, но тот смотрел в землю, не поднимая глаз. «Выводить?» «Нет, мы добрались на велосипедах». Она рассеянно повернулась к механику. «Пансион, где мы остановились, сдает в аренду велосипеды». «Извинять мой английский», — предприняла механик вторую попытку. «Вы умеете водить? Машина — ручная коробка». «О, да». Похоже, Рози и сама чуточку разучилась понимать родной язык. Механик выгнала детишек из кабины, завершила последние манипуляции под капотом и показала Рози пальцами международный знак, означавший «помолись своим богам и попробуй еще разок». Мотор закрутился, как хорошо дрессированный морской котик. И все возликовали. Первое вмешательство Рози в этой клинике увенчалось успехом. Пациент, каким бы невероятным это ни казалось, выжил. Механик была вся в машинном масле, от локтей и ниже. Но, к счастью, приветствие по-тайски не предусматривало рукопожатий. Нужно было сложить руки перед грудью и поклониться друг другу. «Очень рад знакомиться с вами. Я Кей». «Не спрашивать, что значит Кей. Значит, очень много. Мы рады вы здесь. Я показать вам все. Вначале знакомиться с Жаль Ральф». «Машину зовут Ральфом?» «Жаль, Ральф», — поправил Кей. «Почему?» «Он очень жаль. Это я вижу». «Жаль, Ральф, машина неотложная помощь. Еще возить лекарства и припас, если есть лекарства и припас. Еще катафалк. Обычно жаль, однако, так что надеяться, что вам не надо». Рози кивнула. Для нее оказалось сюрпризом и то, что механик — женщина, и что она же, по всей видимости, представляла комитет встречающих. Кей повернулась и двинулась вперед, даже вроде бы не очень быстро. Но Рози с Клодом пришлось чуть ли не бежать, чтобы угнаться за ней. На каждом повороте почетный эскорт разбухал, прирастая желающими поприветствовать их сложенными ладонями и поклоном, а потом трусил вместе дальше, с доброй душой позволив женщине-механику возглавить шествие. Клода словно волной отнесло прочь, и Рози потянулась было за ним, будто обломки кораблекрушения, за которые они цеплялись, внезапно оказались разделены штормовым морем. Но он был уже слишком далеко. Между ними вздымались волны людского моря. Рози казалось, что она одновременно и плывет по течению, и пытается угнаться за ним. Хор голосов на разных языках сообщал, где здесь что, и ронял полезные намеки, возможно, даже важные. Целое дерево растопыренных пальцев указывало сразу во все стороны. Там было строение, похожее на акушерское отделение. По крайней мере, насколько можно отличить акушерское отделение по внешнему виду. Там была мастерская с верстаком, на котором висели конечности, в основном ноги и ступни, на различных стадиях готовности. Некоторые еще в процессе сборки, с ленточной пилой, со сверлильным станком. Там были пациенты, сидевшие на креслах-каталках, чьи ноги заканчивались выше, чем заканчивались брюки. Так что можно было понять, кому данные конечности принадлежат. Там был открытый портик. На самом деле, всего-навсего подметенный земляной пол под крышей из разложенных и скрепленных картонных коробок, подвязанных к изнанке брезента, захламленный пластиковыми садовыми стульями, спальными мешками и одеялами, сваленными в куче. В нем размещались целые семьи, и людей вроде бы ничего не смущало. То ли они ждали лечения, то ли новостей о тех, кого лечили. Рози заметила только, что они не истекают кровью, не стонут от боли и не собираются рожать. Повсюду были полусформированные рыхлые очереди. К цементной стене, в конце отсыпанной гравием тропинки, была скотчем прилеплена таблица для определения остроты зрения. Во все строения лениво забредали и также лениво выходили бродячие собаки, даже в то, на котором висела табличка «Хирургическое отделение». А вместо дверей и окон зияли пустые, без дерева и стекол, проемы. Был широкий островок земли с садовыми шезлонгами, за изголовьем которых стояли обычные стулья. И хотя пациенты с открытыми ртами полулежали на первых, а на вторые присаживался медик в лабораторном халате и резиновых перчатках, Рози никак не могла поверить, что это кабинет стоматолога. Но это он. Строения были сложены из шлакоблоков с зарешетченными окошками или отделаны штукатуркой, в которой проступали нацарапанные узоры, чем-то напоминавшие кружево. Крыши из гофрированного металла, засыпанные строительным мусором, на несколько дюймов не доходили до верхней границы стен. Полы из загибавшегося по краям линолеума с почти стершимся рисунком выплескивались прямо на грунт или цемент перед строениями. Пустые открытые сточные канавы тянулись вдоль всех проходов и тропинок, напоминанием о грядущем сезоне дождей, который превратит все земляные полы в хлюпающую липкую грязь, где будут кишмя кишеть насекомые. Все некондиционированное, не стерильное, не запечатанное и не дифференцированное. Но входы, дверные проемы, открытые пространства, где должны располагаться двери, были завалены кучами сланцев, пластиковых сабо и сандалий. Рядом с каждой кучей пристроился веник, и поэтому, хотя стены и потолки покрывали десятилетние наслоения грязи, полы оставались чудесно и показательно чистыми. Почетный эскорт довел Рози до самого большого здания и сопроводил внутрь. Ничего подобного она прежде не видела. Это превосходило всякое воображение, но тут же почувствовала себя как дома. Стремительность немногочисленных врачей и дежурных медсестер, сосредоточенность фельдшера, проводящего первичный осмотр в оке бури, бушующий в помещении острый запах крови и паники. Антисептик, усиливающий остальные запахи, вместо того, чтобы заглушать их. Подозрительные лужи, в которые лучше не наступать. Пациенты, не способные задать вопрос, боящиеся узнать ответ. Словом, неотложка. Там не было каталог, коек, занавесок, мониторов, механизмов. Пациенты лежали на простых деревянных щитах, засланных обрывками простыней, или старыми, разлезающимися в клочья скатертями, с фетровой подпушкой. Лежали вплотную друг к другу в путанице капельниц. Дрожали, прислонившись к стенам, оставляя в углах кровь, рвоту или размотавшиеся бинты. Сидели на полу между деревянными щитами-койками, и медицинский персонал сновал между ними точно ласточки. Невозможно было определить, кто ждет лечения, а кто болезного родственника. Чьи искалеченные и недостающие конечности стали такими только что, а чьи были десятилетиями. Чьи опустошенные и бледные лица, мокрые от пота лбы, запавшие блестящие глаза, говорили о лихорадке, чьи о страхе, а чьи просто стали такими после слишком многих лет, отданных недугу. Сразу за входной дверью стоял маленький складной столик, на котором высилась 30-сантиметровая стопка документов, придавленная камнем. Регистрационные карты, из одного листочка каждая. И это еще не было 7 утра. Доставив ее туда, где Розе, по всей видимости, надлежало быть, эскорт рассеялся. Люди вернулись на свои посты, которые временно покинули, чтобы поприветствовать ее. Кто увел Клода и куда? Даже спросить некого. «Готовы?» Девушка-подросток за складным столиком ободряюще кивнула на стопку документов. Рози сама не знала, чего ожидала. Урока ориентирования в джунглях? Руководство по заполнению документов по налогам и льготам? Лекции юриста о сексуальных домогательствах? Она почему-то ожидала, что ее успокоят словами, что с ее ребенком все будет хорошо, и расскажут, чем он будет заниматься, пока она на работе. Почему-то воображала, будто между починкой грузовика и приемом пациентов должно быть что-то еще. Но ничего не было. Регистрационная карта, лежавшая в стопке первой, направила ее к койке номер 8. На ней Розе, определившая для себя акушерское отделение через несколько строений от главного, с удивлением обнаружила пациентку в родах, причем на первый взгляд здоровых. Присмотревшись, она еще больше удивилась человеку, которого обнаружила между разведенными в стороны коленями пациентки. «Вы же механик!» — не удержавшись, пробормотала она. Кей широко улыбнулась. «И повитуха!» Несмотря на всю неправдоподобность происходящего, механик Кей вроде бы держала ситуацию под контролем, но все равно попросила Рози не уходить. «Рано!» — объяснила она. Она записать на кесарево сечение в больнице следующий месяц, но не дотянуть. Плановая госпитализация для кесарево сечения в такой глуши показалась Розе почти такой же неправдоподобной сказкой, как автомеханик, принимающий преждевременные роды. Почему у нее запланировано кесарево? Она болеть денге, когда была девочка. Кей вытянула из сжатого кулака пациентки влажный мятый конверт, откуда Розе извлекла письмо, выцветшая, старая и, помимо всего прочего, напечатанная буквами такого алфавита, который она не могла даже назвать, не то что расшифровать. Пациентка расслабилась между схватками, и вид у нее был весьма гордый. «Она болеть денге, и потом 2 недели идти город к врачу. Наверное, у ее семья мало-мало денег. Врач делает снимок, смотреть ее сердце, написать записка, если она беременная. Ей вести. Но потом рано рожать. И кого здесь придется лечить, Розе, мать или ребенка? Насколько рано? Может, 32 недели. Розе огляделась. Дело было не только в том, что она не увидела ни инкубаторов для новорожденных, ни аппаратов ИВЛ, ни приборов для светотерапии, а в том, что сам вопрос о них казался абсурдным. Уж, конечно, будь у них кардиопульмонологический монитор для новорожденных, наверняка было бы и постельное белье, и настоящие койки. А письмо? Что в нем написано? Кей пожала плечами и принялась ворковать над пациенткой. Как раз показалась головка. Не мочь читать все, и очень короткий, но повреждения, изменения. Вы знать? Рози одновременно и знала, и не знала. Она никогда не сталкивалась с сердечными болезнями, вызванными ревматической лихорадкой. Настолько в ее время стали осторожны со стрептококком, и так легко теперь его лечить. Но пациенткам с такого рода осложнениями, как правило, не рекомендовали беременеть, поскольку нагрузка не только в родах, но и во время самой беременности слишком сильно действовала на поврежденные сердечные клапаны. Но этот поезд явно уже ушел. И единственное, что оставалось — ждать и смотреть, кому после понадобится помощь — матери со слишком слабым сердцем или младенцу со слишком слабыми легкими. Рози стояла и держала пациентку за руку, пока та тужилась и вскрикивала, и ждала, тяжело дыша, и тужилась, и снова вскрикивала, в то время как Кей, мягко поворачивая, высвободила сперва головку, потом плечи, а потом, без промедления, и весь остальной ребенок устремился наружу, мокрый и скользкий, как выдра. И младенец плакал, и молодая мать плакала, и даже Рози капельку прослезилась. Прошло немало времени с тех пор, как она сама была на ее месте. И вообще на любом месте, в процессе схваток и родов, и от джетлага еще не отошла, и была дезориентирована, и ощущала облегчение. Ребенок был маленьким, слишком, но розовым, и вопил. Пусть не так громко, пусть не так много, но хоть сколько-то. Кей запеленала его в лоскут от бывшей футболки с надписью «East Lake High Beach Week 2009, Surf This». И вложила в руки матери, пристроив прямо напротив ее покрытого рубцами сердца. Пациентка была вне себя от счастья и благодарна до слез. Как и Кейс Рози, как и другие дожидавшиеся очереди настороженные пациенты на своих деревянных щитах повсюду вокруг. Все это было сплошь чудо и праздник. Сквозь волшебную дымку чуда Рози обвела взглядом толпы продолжающих ждать своей очереди людей и решила предоставить остальное явно одаренным разносторонними талантами рукам автомеханика. А потом, на языке, который Рози никогда в жизни не слышала, но поняла так, словно он был ее родным, пациентка просипела, что не может дышать. Ее вдохи стали сперва короткими, потом задыхающимися за доли секунды. Лицо посерело, глаза закатились, голова откинулась, и только Кей сохранила достаточное присутствие духа, чтобы подхватить младенца, когда он выкатился из ослабших рук. Рози прослушала легкие и услышала влажность, как когда подносишь к уху морскую раковину, хотя в данном случае слышалась не вода, не прибой, а треск, как от костра, сложенного из мокрого дерева. Хрипы, отек легких. Пациентка захлебывалась. «Есть здесь аппарат искусственного дыхания?» Она подумала, что пока сойдет и маска. «Кислород», — сказала она Кей. Но Кей покачала головой. «Маска есть», — и это было сказано с гордостью. «И один баллон кислород, но пустой. Запросить еще 3 месяца назад, но пока не привезли». Рози попыталась вникнуть в эти слова. Кожа пациентки продолжала сереть. Мокрота, розовый предвестник, запузырилась у ее рта и носа. Розе предстояло заняться лечением сердца и надеяться, что это позволит и легким сделать их работу. Она уже понимала, но тем не менее спросила, надеясь, молясь, мысленно взывая к Богоматери. «Эхокардиограмма». Кей снова покачала головой. «Хотя бы история болезни». Кей помахала мятым письмом. Рози прикрыла глаза, чтобы прорепетировать дальнейшие действия. Без чувств, без смысла. Нет истории болезни, никакой возможности спросить о симптомах, никакой информации о том, что когда-то было применено и сработало, применено и не сработало. Никакой возможности вернуться в те мгновения, считанные мгновения назад, когда все было сияющим и пронизанным радостью. Никакой картины этого сердца, отказа этого сердца. Что с ее поврежденными клапанами? Неполное смыкание или столько рубцов, что они почти перекрыты? Напрягалось сердце от слишком большого количества крови или слишком малого? Следует ускорить сердечный ритм или замедлить? У этих дихотомий были ответы, они были однозначными, а вместе с ответами были четкие планы лечения, эффективные и действенные. Но Рози сейчас была все равно, что ослеплена, с кляпом во рту, в наручниках и прикована к трубе в нескольких метрах от пациентки. В отсутствии эхокардиограммы или рентгеновского зрения, а здесь первое оказалось такой же фантастикой, как и второе, она ничего не могла. Нет, было одно, что могла. Даже со связанными руками, бесчувственными пальцами и завязанными глазами. Могла слушать. Она знала, что можно услышать, какие клапаны протекают, а какие перекрыты. Какие желудочки наполняются, а какие ленятся. Где кровь течет, а где разливается наводнение. Она наклонилась, прислушалась. Сердце билось все чаще и чаще. Лучше это или хуже? Не смогла определить. Снова закрыла глаза. Отключилась от всего. Разбила все на составные части. Слушала смыкание аортального клапана и легочного клапана по отдельности. Слушала увеличение венозного возврата и отрицательное внутригрудное давление. Слушала, как пустеет правый желудочек и раздается среднесистолический щелчок. Слушала, чтобы увидеть, чтобы заглянуть внутрь ушами, принудить их служить в качестве органов воображения, предвидения и чуда. Пыталась услышать в слишком быстром, громком, паническом пульсе рассказ с сюжетом и подробностями. То, что он означал и что предвещал, его историю и предысторию, но не могла разобраться. Она знала, что врачи делали все это до эхокардиограмм, ЭКГ и рентгена грудной клетки. Но это было задолго до нее. Она же делала это один раз, кажется, во время учебы в качестве упражнения. При лихорадочных 130 ударах в минуту, посреди этой ветхой клиники, где ее толкали из угла в угол и от стены к стене обезумевшие и горячечные пациенты, это было за пределами ее возможностей. Она могла лишь строить догадки. «Эсмолол?» — спросила она Кей. Та покачала головой. Рози не обрадовалась, но и не удивилась. «Лабетолол?» Эсмолол был бы лучше. Он действовал быстро, но недолго, так что можно было проверить результат. Если бы он помог, хорошо. Если сделал бы хуже, все равно дал бы достаточно полезной информации, чтобы рискнуть. И когда спустя 5 минут его действие сошло бы на нет, они знали бы, что делать дальше. Но и лабетолол сойдет. Замедлить сердечный ритм — хорошая догадка. И лабетолол — препарат не такой редкий и дорогой. Ей следовало сообразить, что это лекарство точно у них есть под рукой. Но Кей и на лабетолол покачала головой. Рози ощутила прилив адреналина, как приход безрассудного, но любимого старого приятеля, которому вечером радуются, а утром об этом жалеют. Придется обойтись морфином. Он хотя бы успокоит пациентку, уймет боль, замедлит работу сердца, расширит кровеносные сосуды и купит ей, им всем, возможность глубокого дыхания. Но Кей покачала головой даже на дешевый, простой, вездесущий морфин. «Так жаль», — сказала Кей. «У нас есть нет». Рози попятилась от пациентки на шаг 2 и тяжело опустилась на пластиковый голубой стульчик для пикника. «Мне очень жаль», — извинилась она перед пациенткой, перед Кей, перед большой частью мира, у которой не было того, что другая часть воспринимала как данность. В 40 минутах лета отсюда, в Бангкоке, были современные больницы. Здесь современные больницы для слонов. Как это место могло оказаться так близко и так далеко? «Мне тоже», — отозвалась Кей. Рози мысленно вернулась назад на 3 минуты, когда обменяла бы собственного сына на эхокардиограмму. Да только зря. Знание проблемы не поможет, если нет никаких доступных решений. «Что делать?» — спросила она Кей. «Следующий пациент», — ответила та. «Мы просто бросим ее умирать?» «Не бросить», — сказала Кей. «Мы смотреть, помогать, облегчить, быть свидетели, другой раз быть лучше». «С другим пациентом?» Кей покачала головой. «В другая жизнь. Неужели мы не можем уложить ее в ваш грузовик и отвезти в больницу? Настоящую?» «Не мочь жертвовать», — печально ответила Кей. То ли они не могли жертвовать грузовиком, то ли самой Кей, то ли ресурсами недофинансированной больницы ради пациентки, которая, судя по всему, все равно вряд ли выживет. Этого Рози не знала и не думала, что это имеет какое-то значение. Она сделала единственное, что оставалось, вернулась к стопке регистрационных карт и взяла следующую. Пациентка койки номер 15 полулежала, прислонившись к ней вместо того, чтобы лежать. Это была женщина с младенцами-близнецами по одному на каждом локте и веткой дерева, застрявшей во влагалище, в, очевидно, отчаянной и пока неудавшейся попытке прервать беременность. После нее был мальчик младше Поппи Клода, со змеиным укусом, который выглядел ядовитым. Обязан был быть ядовитым, нанесенным одной из 8 ядовитых змей, которых мальчик видел возле дома, и небрежно, но с гордостью называл, загибая пальцы, словно перечислял персонажей комиксов. Но потом каким-то чудом припухлость спала, и оказалось, что яда не было. Был крохотный ребенок с младенческой Берри-Берри, и Рози даже припомнить не могла, изучала ли болезнь или нет. Был мужчина, который утверждал, что ему 50, но выглядел на все 80, с туберкулезом кишечника. Диагноз, который был на диво редким для Рози, и также на диво привычным для медсестры, которая помогала переводить. И случай ангины Людвига, так далеко зашедший в отсутствие простых антибиотиков, необходимых для остановки инфекции, что пациенту потребовалась трахеотомия. Но в основном, в тот первый день, как и каждый до, как и каждый после, были диарея, диарея и лихорадки, и пациенты обезвоженные и истощенные и обессиленные. Не то чтобы Рози не видела таких симптомов в семейной практике. Просто здесь они были в достаточно острой форме, чтобы казаться чем-то совершенно иным. Иным и были. Здесь они служили наглядной картиной того, что происходит, когда проблемы, которых можно избежать, появлялись, а потом нагнаивались. Когда излечимое оставалось без лечения. Когда недорогое не могли себе позволить. Когда неясное оказывалось ошибочно определенным, ошибочно названным, ошибочно диагностированным, ошибочно выстроенным. Здесь повышенную температуру вызывал не тот грипп, который сейчас ходит, не переутомление, вызванное надвигающимися экзаменами и подготовкой документов в колледж, и неразумными требованиями хоккейного тренера. Здесь ее вызывали тусклые, никогда не спящие комары. Здесь ее вызывали загрязненная вода, зараженная еда или отсутствие обуви. Здесь ее вызывало отсутствие помощи. Неправильно или бездарно оказанная, или неоднозначная помощь. Все цеплялось одно за другое. Из-за недостаточности питания организм был слишком слабый, чтобы бороться с бактериями. Диарея лишала его мышц, плоти и резервов. Охваченные лихорадкой пациенты не могли есть. Так что же делало конкретного пациента таким худым, больным и обессиленным? Кто мог знать? Первую неделю Рози увидела разные клинические картины малярии в количестве 21 случая. Видела, что делают противопехотные мины с крохотными детскими ручками, подбиравшими какую-то блестяшку в траве. И как эти ручки выглядели после трехдневного пешего пути через джунгли, чтобы добраться до клиники. Видела больше инфекций верхних дыхательных путей, чем за всю предыдущую жизнь. Видела то, что раньше, то, что видела всегда. Что больные дети делали со своими родителями? Что состарившиеся родители делали со своими детьми? Как тревога, страх и отсутствие вариантов добивали то, что начали уничтожать москиты, противопехотные мины и бактерии? У нее не было клиники и персонала, которые она знала как свои 5 пальцев. Не было кабинета неотложной помощи со всеми привычными удобствами, КТ-сканерами и МРТ и благословенным эхокардиографом. Но она обладала самым важным навыком – размышлять без паники, действовать без тревоги, с холодной головой и хладнокровными руками, с мягким милосердием под крайним давлением. На койке номер 26 в первый день спала семья из 7 человек, самая младшая из которых пробежала по зале потухшего с виду, но лишь притаившегося на деле костра, который каждую ночь горел перед их домом. Зала была похожа на снег, который девочка видела в книжке с картинками, вложенной в благотворительную посылку с товарами первой необходимости для ее семьи. У ребенка были ожоги 2-й и 3-й степени, плюс инфекция, сильные боли и долгий период восстановления впереди. Но Рози тревожилась не о ней. Ее отец обладал, на удивление, большим запасом английских слов, самым обширным среди всех пациентов, которых она обхаживала в тот день. Рози старательно объясняла ему, как содержать ожоги в чистоте, накладывать мази, менять повязки, спросила, есть ли у него какие-нибудь вопросы. «Да», — сказал он, — «где я допускаю ошибку?» «Что вы имеете в виду? Если я не разжигаю каждую ночь костер, прилетают комары, приносят малярию. Если я не иду в поля каждое утро, я не могу кормить семью. Если я беру дочь с собой в поля, она не учится, не бегает, не играет. Если я не разрешаю ей книжку, она никогда не получает лучшую жизнь. Но книга заставляет ее видеть, что зала есть снег. Костер, чтобы отпугивать комаров и болезнь, не имеют значения, если она обжигается. Я допускаю ошибку. Где?» Рози мысленно прошлась по его рассказу, но тоже не увидела ошибки. «Нет ошибки», — — сказала она, и это на самом деле было страшнее, чем то, что в результате случилось с его дочерью. «Должна быть», — мотнул он головой. Под конец первого дня Рози вертелась как могла, пытаясь рассчитать, учесть то, что приходилось сопоставлять и принимать в расчет этому отцу. Такова доля родителей. Она старалась сохранять специальный докторский тон. Чем труднее выбор, тем меньше вероятность, что любой из вариантов будет хорошим. Здесь так много плохих, от некоторых можно защитить, но не от всех. И здесь, и где угодно. Это была правда. Но здесь она была еще больше правдой. И всегда. Вы хорошо заботитесь о семье. Ее ожоги заживут, и когда-нибудь она увидит настоящий снег. Вы приберегли это для нее, и вы уберегли ее для этого. Вы большой молодец. Когда под конец первой смены Рози вышла во двор и обнаружила, что утро кануло, и день канул, и настала ночь, она также обнаружила, что толпы терпеливо ждущих пациентов, терпеливо ждущих родственников, терпеливо ждущих неизвестно чего людей куда-то исчезли. Приняты другими врачами, поглощены другими отделениями, исцелились и отправились по домам. Просто отправились по домам. Она не знала. Трудно было представить, куда все подевались. Еще труднее представить, что обо всех них позаботились. Но Рози слишком устала, чтобы ломать голову над этой загадкой. Ей нужно было найти Клода и узнать, как прошел его первый день. Был ли он таким же чуждым и одновременно привычным, как у нее? Таким же знакомым и неизвестным и стремительным. Все ли у него в порядке? Но, сделав первые шаги к дереву, под которым утром оставила свой велосипед, она поймала себя на мысли, что больше чем аппаратов и лабораторий и лекарств и стерильного постельного белья, ей не хватало Пена. В этой клинике не было комнаты ожидания как таковой, но если бы и была, в ней не было бы его, ждущего, чтобы рассказать свои истории и выслушать ее. Ждущего забрать ее домой под конец долгого дня, наполненного пациентами и прозой, чтобы они могли разговаривать и быть вместе, и заниматься любовью и семьей. Вместо этого была стена душного зноя и бесконечный звон насекомых, и дочери сына нигде не видно. Это оказался очень неудачный обмен.